Сварок быстро огляделся, растирая горло. Погоня уже появилась. Причем появилась с двух сторон. Видимо, одни охранители закона неслись к гончие по следам детектива, другие зашли с тыла, через улицу. И что теперь? Прочь из мобиля бежать? Куда? Это тело через сотню метров начнет задыхаться, а еще через 50 рухнет. «За мной гонятся!» — крикнул он. «Сидеть!» — гаркнул таксист, мигом преображаясь. «Кто эти? Обогоны трехнутые? Ну я их сейчас, марш, с моего места!» Он с силой выпихал Сварога на пассажирское сиденье, плюхнулся на место водителя и воткнул жезл с маленьким желтым огоньком, плавающим внутри круглого набалдашника, в отверстие перед стеклом. На миг прикрыл глаза, сосредоточился. Мотор взвыл на повышенных оборотах, а Сварог не кстати заметил, что именно там катилось и шуршало. Это водитель выпустил из рук пакет с продуктами, и тот шлепнулся за сиденьями. На полу мобиля рассыпались булочки, конфеты, яблоки и прочая дребедень. «Ты не врешь, рядовой!» — сквозь зубы процедил таксист. Резво, с визгом покрышек, взял с места и бросил мобиль в переулок, в сторону от погони, не обращая внимания на приказы остановиться. «Ума не привожу. Как? Но ты выжил. Я послал тебя на смерть, а ты выжил. Клянусь 14-м полком, ты там был, а они не были. По тылам жировали мудачье полицейские, ха. Понабрали из всякого сброда. Половина из них — костяники, а половина — туземцы. Ща отдадим мы тебе. Разбежались». «С огнем играешь», — напомнил Сварок. Мобиль на повороте занесло. Едва не впечатало бортом в осветительный столб. Он обернулся к заднему стеклу. Никого. Лишь улетает назад дорожное полотно. «За меня не ссы. Я отбодаюсь не впервой. Скажи придуркам, что ты приставил мне к горлу свою пушку и потребовал вести тебя на Эшт и вообще задолбал возить всякую шелупонь. Вот возьму и подамся в Небесную гвардию. Интересно, как он разглядел, что у меня в кармане револьвер? Они же видели, что ты не...» — начал Сварок. «Эти слепые уроды не увидят даже дулю под своим носом», — заорал водила. «У меня медаль за некушт. У меня две контузии и ранения, чтоб меня прижали к стене какие-то вонючие обогоны. Я тебе так скажу, я не знаю, что там у тебя за дела с ними, но раз они за тобой гонятся всей толпой, значит, ты правильный человек, наш человек, гнездовой. Куда мы?» «А я тебя назад везу», — сообщил таксист, лихо сворачивая на оживленную улицу и ни малейшего внимания не обращая на протестующие вопли клаксонов и вой тормозов. Перегрузка прижала Сварога к дверце, к тому вонючему подвалу, откуда вы с дружком сегодня на пару вырулили, к зеленой жабе или тебе не туда. «Давай лучше к тому дому, где ты меня подобрал, помнишь?» «Я все помню», — взорвел таксист как турбина и заложил очередной вираж, которому позавидовал бы и товарищ Нестеров. «К дому, так к дому. Я помню, как мы поджарили буреносец, и тебе скажу, солдат, вот что, это были наши лучшие денечки. А теперь дохлятина кругом, тухлятина и дохлятина, жару нет. Я тебе так скажу, сейчас есть только одно место, где остались гнездовые, Небесная гвардия». Сварок прикрыл глаза, в голове гудело, мелькали обрывки каких-то невнятных мыслей. Рано или поздно личность Ирви Лонга установят, но даже если рано, у него есть в запасе какое-то время. Во всяком случае, времени должно хватить, чтобы добраться до тайника и выгрести из него все подчистую. Что-нибудь полезное там должно быть. Не может не быть. Не стал бы несчастный Лонг держать в сейфе всякий хлам. При такой работе он обязан был подстраховаться именно на подобные случаи.